Советы нужно было бы воспринять всерьез, это правда, но мне правда хотелось расслабить уже плечи, развалиться где-нибудь под сенью дерева и просто гулко выдохнуть. Так что просто кивнув Рюн, как бы говоря, что я ее услышала, мы все же пошли за гиеной, которая чуть ли не вынюхивала путь. Так, вот, измажьтесь этим. Нашла она по дороге какое-то пахучее растение и руками начала растирать его стебли. От вас прям несет самками, а от нее вообще самцом. Указала она на меня, ведь Надир уже с меня сполз, вновь обнажая истину. Вначале тронул пальцем эту жижу в ее руке. Вроде не жжет, нормально, только в нос бьет так, что повеситься проще, чем дальше терпеть. Больше всего это напоминало смесь клубники с прогорклым жиром. Так что измазала лишь одежду, не хочу, чтобы это умудрилось впитаться в кожу. Салласат королевы это растение стараются обходить стороной, из-за него легко потерять нюх, а без нюха салласат никто. Пояснила гиена это, применив странное слово. А кто такие салласат? Взяла я на себя роль переговорщика, пока остальные вели себя нейтрально настороженно и иногда перешептывались в сторонке. Салласат это салласат, вы салласат и я саллас, только у нас разные правители. У меня королева, а у вас шельвикюр, ответила гиена дева с непониманием, заодно обозвав и нас таким же словом. Пришлось задать еще пару вопросов и стало понятно. Салласат, слуги, шельвикюр, пренебрежительное название сильных волшебниц. Шельве, мощная, кюр, сучка, бесполезное знание. Но мозгу было приятно разбираться в этой небольшой головоломке, будто он таким образом напряжение снял. Было интересно, что нас она считает равными себе, не делая различий. Ведь уверена, слов из нее можно порядочно выудить, какими они называют волшебниц. Гиена нашла нам место у подножия громадного дерева, настолько большого, что под ним в корнях была ниша, в которой можно было без проблем поместиться всей нашей компанией. И прежде чем туда зайти, пришлось организовать с девчонками внеплановый совет. Так что я подала условные сигналы и мы резво отошли в сторонку. По-хорошему, раз у нас нет сил после встречи с армией, то стоило бы эвакуироваться, собрав хотя бы той же пахучей травы на продажу. Все же, думаю, не одни только гиены могут обладать нюхом, которым выслеживают волшебниц. Или же найти еще что-нибудь. Да не дрейфь, женя, прорвемся. Хаем, мы даже до кристалла не дошли, а ты уже бежать? Не такого я от тебя ожидала. А это вообще нормально даже не пытаться? Но единогласным решением мы продолжили искать приключения себе на жопу. Ведь полно еще времени до отхода, мы ведь не в кристалле аномалии, где сбежать невозможно, лучше уж дойти до него хотя бы. Нашей проводнице дежурить не дали, здравый смысл из нас еще не испарился. Мы ее вообще выселили в хорошо просматриваемые с нашей позиции кусты напротив, на что она обиделась, но все же послушалась. Первой пошла в дозор Рюн, как самая бодрая. Остальным, в том числе и мне, нужен был хотя бы часик спокойного отдыха. Земля была холодная и влажная, костер тут явно не зажжешь. Либо угоришь, либо сгоришь. Максимум, на что нас хватило, это прогреть почву огненными заклинаниями от вида Ильи. От их усилий пошел пар, но они сами были уже на грани, так что до конца все сделать не вышло. Так что, надеясь, что в этот раз болезнь меня минует, пришлось сжаться друг к дружке в полусырой яме. Девушки тоже помнили о том, какая я, оказывается, простужаемая, и любезно разместили меня в середине и прижались с обеих сторон. Тепло. Женя, вставай, твоя очередь. Растолкала меня Виде, повторяя стеснительным голоском свою просьбу. Она звучала так, будто готова за меня подежурить, сказав потом, что просто не смогла добудиться. На ее счастье, мой сон оказался чутче. Но черт, стоило только голову положить, и уже моя смена. Последняя, нехотя вырвался из объятий девушек. И правда, Лия теперь была спереди меня, а сзади лежала Рюн, которая безбожно храпела. Удивительно, как мне это не мешало спать. Видимо, всех нас подкосило сегодня. Зато дышать теперь было так легко, будто бы сам воздух давал мне силу. Гиена, которая так и не назвала нам своего имени, продолжала спокойно себе сопеть в кустах, легши на спину и выставив всему миру на обозрение свою грудь и живот. Хорошо кому-то с дополнительной шерстью, а я, несмотря на помощь девчонок, все же немного продрогла, так что начала делать упражнения на разогрев, не забывая смотреть по сторонам. Никого не было, даже как-то скучно просто смотреть, выпучив глаза, постоянно ожидая чего-то. Солнце стояло высоко, но уже клонилось в сторону, лес издавал звуки леса, будто все про нас забыли, а мы боимся незнамо чего. Так, ничего и не дождавшись за кучу времени, растолкала всех, оставив Гиенадеву самой последней, и пришлось идти дальше, обновив запах растения, который, по заверениям нашей союзницы, успел выветриться, и ходить по самому настоящему бурелому, ведь опасно ходить по исхоженным тропам. В общем, лучше я сражусь с еще одной армией, чем буду идти сквозь заброшенную часть леса, где не ступала ничья нога минимум никогда. Мы явно там были первые за долгие годы. Как вдруг, будто по мановению волшебной палочки, лес расступился, демонстрируя еще одну опушку, в центре которой парил кристалл аномалии, радужный. Ох, БЛ, может, ну его, продолжала я малодушничать, будучи единственным голосом разума среди нашей команды самоубийц. Им же вообще не страшно, меня хоть пощадите. Обещают еще, что защитят, что все обойдется, что она всего лишь сильно бить будет, а на остальное не способна. Позволила себя уговорить, если им настолько жить не хочется, то ладно, я же пойду на все, но выживу. Раз ее миньоны способны говорить, то думаю, мы найдем с ней общий язык, хоть какой-то. Эй, вон они, раздался возглас из неизвестного места, и буквально из ниоткуда начали появляться гиенадевы. Да что они за мастера маскировки такие? Если раньше я могла позволить себе заставить девчонок отступить, то сейчас это было уже бесполезно. К кристаллу, живо, скомандовала я, перекрикивая шевелящиеся деревья, кусты и что угодно, откуда вылезали гиены. Да нас явно ждали, хотя, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, куда мы пойдем. Так что, возможно, не наша провожатая нас даже сдала. Ладно, это потом. Я побежала буквально как на крыльях, но старалась пустить всех девчонок впереди меня и коснуться кристалла последней, чтобы точно убедиться, что мы никого не забудем. Высыпавшие гиены бросались нам наперерез, иногда просто стараясь создать из себя живой снаряд, лишь бы сбить кого-нибудь из нас с ног. Да мы и так идем туда, куда вы хотели, вам обязательно нужно это сделать своими руками. Воскликнула я в сердцах, разрезая очередную гиену, решившую обучиться полету. Ай, упала под весом сразу трех девушек Лия, которой я быстро пришла на выручку, буквально выковыривая ее оттуда мечом, как консервной банкой. Черт, видя Ирюн уже забежали, помощи ждать неоткуда. Пошла, раскрутила я девушку вокруг своей оси и проделала по сути то же самое, что и гиены, только запустила ее в направлении кристалла. Стоило ей припечататься к нему, то она тут же исчезла. Надеюсь, не головой ударилась. Не уйдешь, Шаше, тебя одной хватит, чтобы удовлетворить нас, кричали бывшие все ближе девушки с опасными желаниями, пока я улепетывала по такой длинной тропе. Ну давай уже, кристалл, приблизься. Но его уже успели окружить гиены-ветераны, облизывающиеся на меня, оставшуюся в меньшинстве. Ладно, единственный шанс сохранить девственность — это обнаглеть на полную. Вставшая у меня на пути очередная пушистая бестия не была разрезана, хоть мне этого и хотелось. Она получила от меня с ноги вначале в живот, а потом и по лицу. Спасибо, что дала воспользоваться тобой, как стремянкой, а потом прыжок. Время само по себе замедлилось. Вот я лечу все ближе к кристаллу, а окружение резко, будто по команде, прыгнуло, пытаясь поднять свой единый заслон выше. Моя рука тянется, чтобы хоть одним пальцем, но коснуться. Черт, мне не хватает высоты. С оглушительным грохотом я врезаюсь в ту самую татуированную гиенадеву, что подозрительно облизнулась. Вот только она явно забыла про инерцию. Я снесла ее, и мы впечатались вместе. Контакт, глава 14, 83, большой шкаф. Было больно. Я как минимум несколько раз прокатилась по чему-то твердому, сцепившись с гиенадевой в клубок, пока он не остановился. Со мной в самом низу. Было довольно сложно считать эмоции с этой морды, но она скалилась и уже тянула ко мне свои загребущие руки и пасть. «Женя, держись!» Послышался голос Рюнхат откуда-то, ведь было непонятно, где я вообще. Но пролетевший перед моим лицом кулак, впечатавшийся гиене прямо в рожу, быстро сказал, что как минимум одна девушка была рядом. Враг отлетел в сторону, будто сбитый поездом. Не насмерть, правда, от гиены шло отчетливое поскуливание, но вскоре и оно пропало. Быстро добили. Голова побаливала, а изображение перед глазами покачивалось, но я все же встала. Впрочем, мне быстро подставили верное плечо на случай, если мне захочется еще раз прилечь на холодный пол. Надо бы уже оглядеться. Рядом стояли все мои девчонки, немного хлопотавшие надо мной, будто оценивая, насколько меня успела потрепать гиена. Но я вырвалась, отговорившись, что все нормально, и принюхалась к какому-то знакомому запаху. Было холодно и пахло небольшой сыростью с примесью свежей выпечки и ароматного мяса, настоящего. Боже, я так отвыкла, что только сейчас поняла, насколько же суррогат в лагере отличается от него, даже в запахе. Резко захотелось на все деньги поесть как нормальный человек, а не как раб. Но еще было масштабно. Больше всего это место напоминало тронный зал. Обширная каменная комната с потолком, до которого не дотянуться и десятерым людям, украшенная различными знаменами, на которых в разных вариациях была вышита крупная гиена дева, и под каждым был свой эпитет: «Стремительная королева», «Прекрасная королева» и так далее. То тут, то там стояли крепкие деревянные столы, ломившиеся от явств. Мало что мне было из этого знакомо, но уж зажаренный кусок мяса я узнаю везде, а мясных блюд здесь как раз было большинство. Вот только на лавках никто не сидел, будто бы еще не время было запускать сюда пирующую толпу. Но стоило только посмотреть в конец зала, и я сразу поняла, что это не самое странное здесь. Там, на всей стене висели портреты, множество портретов, бесчисленные красивые девушки, которые, однако, каждая по-своему отличавшаяся от человека, это были аномалии. Гляжу, среди вас есть ценительница прекрасного, как и я. Нравятся мои любовницы? Спросила меня самое главное лицо здесь, а именно здоровенная, превосходившая своих товарок по размеру раза эдак в три гиена дева. Она, в отличие от них, была одета в черное платье, под цвет шерсти, и неуловимо производила впечатление неизвестно как затесавшейся сюда леди, которую проклял неизвестный чернокнижник. Девушка спокойно ела за своим отдельным столом, смачно откусывая от чьей-то ноги мясной шмат, брызгая во все стороны жиром. Мои мысли про леди явно были слишком оптимистичны. «Нравится», — ответила я, решив поддержать беседу. «Может, пронесет? Отлично. Общие интересы сближают», — кивнула она, изображая из себя довольство. «А раз мы уже так близки, то давайте вы сами сегодня проведете ночь в моих покоях, и мы обойдемся без части, где я вами вытираю пол». Ну, можно было сказать, что переговоры полностью провалились, даже не начавшись. Мне даже оборачиваться к своим не надо было, чтобы понять, что их это не устраивает. Мы против. Что, думаете, раз пришли сами и раз вас в два раза больше, чем обычно, то у вас есть шансы? Вы наивные или просто тупые? Немного недоумевающе смотрела она на нас, будто действительно не верит, что от ее щедрого предложения можно было отказаться. Я же опустила руку в безмолвной команде, и в аномалию полетели сдвоенные, скрученные в спирали лучи холода и огня. Уж не знаю почему, но рождающееся из этого ледяное пламя обладает огромнейшим пробивным действием. Вот только то, что не оставило вчера от мишени ничего, по груди аномалии просто рассыпалось во все стороны, подмораживая дворец в той стороне, а ледяное пламя продолжило все погружать в холод чисто по инерции, создав очаги пожаров то тут, то там. «Ну ладно», — сказала аномалия без тени эмоций, «а мне сегодня впервые за долгое время захотелось нежности и согласия. Сами напросились. Телохранители, что вечно блюдут пост, пришло время сняться с места и выдворить врагов из королевства. Примерно здесь мы побежали на аномалию вперед. Арюн по дороге взяла со стола чью-то небольшую ножку и кинула эрзац бумерангом прямо ей в лицо. От неожиданности гиена прервалась, проглотив еду, что решила сама прилететь ей в рот. Заклинание сбилось, но я подметила, на что именно оно хотело воздействовать. Настоявшие повсюду в качестве украшения шипастые доспехи, сверкающие начищенным до блеска металлом. Режим боевой королевы. Очень быстро гаркнула аномалия злым голосом и заковалась в броню, что полетело в нее со всех сторон и вплавлялось, образуя стальную корку, в первую очередь формируя полностью закрытый шлем. Ясно, больше мы ее не прервем. Она сама спрыгнула к нам с господствующей высоты, отчего вся еда на столах подпрыгнула вверх. Черт, да даже меня такое ощущение, что подкинуло. Сколько в ней сейчас живого веса? Но хуже, чем броня, был здоровенный меч, больше по своему виду напоминавший заточенную рельсу. Радиус у него был конский, и мы благодаря маневру гиены как раз оказались в нем, так что она без промедления сделала взмах. Что-то мы быстро свалились из целей для изнасилования в цели для убийства. «Падай!» — прокричала я, но видела, что Лия не успевает. «Черт, придется блокировать!» Резкая остановка, выставить свой меч, максимально размахнуться. «Мне нужна одна секунда, давай, биссекция!» Мана резко просела, а желание поесть мясо усилилось во много раз. «Давай тело, продержишься, и я тебе пир закачу!» Линия, режущая все наполовину, безжалостно отрезал от рельсы здоровенный кусок, что по инерции снес один из столов, красиво перед этим закрутившись. Быстро подняв девушек, ни одна из которых, к счастью, не закончила на земле двумя половинками, мы стали пытаться пробить броню этого живого танка, которому было все равно даже на то, что ее оружие полностью обезвредили. Потому что заклинания по ней истекали, оружие отскакивало, отдаваясь в плечах, даже если целиться в сочленение. А попытка забежать по этой туше наверх встречала уже осознанное противодействие. Меня чуть не прибили как муху. Очевидно, королеве надоел этот пад, так что она, заслонив руками лицо, зачитала еще одно заклинание. «Вы обещали служить мне. Срок не уточнялся, а значит, вы в моей власти вечность. Вернитесь, павшие, защитите королеву этой планеты. Изгоните чужаков из священных залов. Призрачная гвардия». И после этого на каждой лавке стали появляться полупрозрачные гиены, которые, снимаясь с места, давали возможность точно такой же появиться вновь и идти в атаку. Я на многое подписывалась, но не на охотника на привидений. «Отступаем, разрушаем по дороге вообще все», — кричала я в небольшой панике девушкам, которые еще не осознали того, что мы резко свалились в жопу. «Как будто я вам позволю», — пробубнила королева сквозь сталь и вновь замахнулась клинком, у которого теперь была призрачная вторая половина. «Черт, пришлось спешно бежать в то место», где королева до этого сама все расчистила за нас обломком меча. Там было неудобно стоять, но хоть не было призраков. «Последний шанс вам даю. Бросайте оружие и строим идете за мной в покой. Я буду очень жестко вас драть», — предъявила аномалия ультиматум, на который оставалось только плюнуть. «Я это время, что она нам решила подарить, потратила на то, чтобы зачитать слова второго надира. Ловкость мне пригодится с этим Голиафом. Черт! Почему в последнее время боссы огромные? Мне специально их что ли подбирают такими? Если это правда, то мне не нравятся сверхбольшие девушки. Види, жги тут все, пусть все сгорит. Надеюсь, огонь хорошо бьет призраков. Это просто слепки маны. Жень, ты что, веришь в настоящих призраков?» Нашла время подметить мой страх Рюн. «Это откуда она теории успела набраться? Так бьет или нет?» «Бьет», — твердо сказала Види и вышла вперед, будто собираясь покрасоваться перед нами тем, как она сейчас все здесь зачистит. «Если у нее получится, то я не против». Все пространство, кроме нашего небольшого пятачка, покрылось черным пламенем, стоило только на секунду закрыть глаза. Вмиг ослабевшая девушка начала заваливаться назад, но я, на ее счастье, успел ее поймать. «Черт!» — сквозь пламя прорвалась какая-то особо ретивая гиена и цапнула Види за руку. «Вроде и призрак, а раны оставляет вполне настоящие. Итого у нас минус одна», а тронный зал представлял собой жалкое зрелище. Вот только стены огня было совершенно недостаточно аномалии для того, чтобы умереть. «Ну хоть немного, но подпали свою шерстку. Тебе что, сложно?» Потому что с потусторонней невозмутимостью из черного пламени показалась закованная в сталь нога, раскалившаяся до бела, а кое-где образовавшая первые подтеки металла. «Я искренне надеюсь, что она там сейчас сварится, иначе что это за непобедимый воин? Как она вообще сейчас двигается вообще? Бить ее сейчас было бесполезно, скорее уж высоки шансы только себе этим навредить». Так что аномалия, сквозь кашель и глухой голос, зачитала очередное заклинание. «Дома защищают даже стены. Именно они призваны принять на себя удар врага. Перераспределение». И пламя исчезло, впитавшись в стены, пол и потолок тронного зала. Они покрылись глубокой сетью трещин. Вот только сама аномалия теперь была как новенькая. Полностью восстановленная броня и даже меч вновь вырос. «Господи, а можно мне такую способность?» Первое же, что я попыталась сделать, это воспользоваться ее уверенностью. Уж я бы точно себя чувствовала непобедимой, полностью восстановившись на ровном месте. Прыжок на коленку, на гарду меча. Летят мимо руки, меч отпускается, будто понимая, что я могу по нему пробежать и сверху запрыгнуть королеве на загривок. Необычайно ловкие и сильные ноги формы надира отталкиваются от гарды, и я возношусь вверх и вижу смотрящий на меня злобный взгляд зеленых глаз и метаю меч подобно копью в одну из щелей, как следует прицелившись за эту такую долгую и такую быструю секунду. «А-а-а!» — согнулась в крике гиена, явно не привыкшая к боли. Единственное, к чему она могла привыкнуть, это к сексу. «Рюн, давай, удар». Девушка не заставила себя долго ждать. Обладательница самого крепкого тела среди нас и самых настоящих кулаков наковален готовит удар по голове, стараясь вложить максимум силы и мощи. Сейчас нельзя было жалеть ту, кто сейчас должен расплачиваться за самоуверенность. Режим вожа. Дальше заклинание прервалось, ведь Рюн одновременно с этим с гулким звуком оставила в шлеме вмятину в виде своего кулака, чуть не заставив королеву провернуться вокруг своей оси. Я же, положив на плече ручку меча, напрягшись, подняла этого колосса и заставила его, подобно падающей башне, своим собственным весом размозжить аномалии хоть что-нибудь, пока она не опомнилась. Режим вожака стаи. Часть брони осталась на том месте, где только что была королева гиен, в том числе и мятый шлем. Она ускорилась ценой защиты. Ну да, теперь в нее буквально нечем кидаться, чтобы заткнуть, если что, логично. Вот только где она, Лия, ледяное поле. Пространство вокруг нас резко начало охлаждаться, а по полу пошла отчетливая изморозь, заполнявшая все трещинки. Если она теперь быстрая, значит, пусть подскользнется на льду. Вот только в одну секунду Рюн стояла рядом, а в следующую пробует, кто же прочнее, она или стена. Я вообще ничего не заметила, кроме результата атаки. Как такая здоровая туша могла быть такой незаметной? Послышался отвратительный гиений хохот. Она считала, что победила, совершенно не пытаясь скрыть удовольствие в этом смехе. Раз не помогает зрение и слух, то придется воспользоваться еще одним преимуществом Надира – обоняние. Я закрыла глаза и старалась не слушать смех, нервный шепот Лии и сдержанные ругательства Рюн, которая сломала руку. «Да ты вообще вынюхивать не умеешь, что ты вообще сделать пытаешься?» Послышался в голове знакомый голос. «Позволь мне, как только она тебя попытается убрать, я сделаю так, чтобы ты это заметил, но удар наносишь сам. Понял, я тебе не нянька». И точно как по заказу, тело против моей воли дернулось в определенном направлении, глаза распахнулись, и я увидела летящую на меня аномалию, заметно убавившую в росте. Теперь она была с меня размером, а броня ее обзавелась опасно выглядящими и очень жуткими шипами, с части которых капала кровь. «Черт, Рюн, руки не такие быстрые, давайте, мне нужен от вас удар». «Вымершая, спасибо, конечно, за помощь, но ты не предупреждала, что я физически не смогу ей ответить. Или могу? Надеюсь, моя голова достаточно бетонная. Благо, от шлема гиена избавилась, как и от массы и роста. Надеюсь, не проломлю себе череп». Бам! И весь мир померк. Знакомая девушкам гиена Дива, что спокойно проводила их до кристалла аномалии, спокойно сидела в дупле здоровенного дерева. Оно отличалось от обычного наличием кое-какой высокотехнологичной аппаратуры для связи. Привычным движением гиена нажала кнопку подключения к единственному доступному абоненту. Вскоре на экране появилось немного усталое лицо Ульяны. «Каковы результаты?» «Ну, они справились, но мне кажется, победы не заслужили». «И почему же? В команде работать умеют, вот только на этом все. Это уже дорогого стоит». Встала директриса на защиту своих воспитанниц. «Да, но я все же не отдаю свое ядро кому попало. Это и была настоящая королева гиен. Точнее, никто вообще не мог сказать, где же настоящая, ведь ее двойники были от нее неотличимы. С таким подходом к защите, ее так ни разу и не убили, позволяя накопить громаднейший опыт. Потому и могла эта аномалия неофициально называть себя правительницей планеты, ведь ее эмиссары были любовниками у подавляющего большинства аномалий, помогая стравливать им давление. И если она скажет, то сила в ее руках снесет лагерь без остатка, а потому сотрудничество с ней для Ульяны было самым логичным, что только могло бы быть на свете. Конечно, инцидент с Женей немного омрачил их отношения, но сейчас она дала паренька ей в подарок, если он не сможет себя сам защитить. Эдакий акт примирения. Понимаю, слишком в нем мощные заклинания хранятся. Настолько не хочешь вкладываться в мой проект? Поинтересовалась директриса тем, почему же аномалия настолько против награды победителю. Если бы твой проект мне отдался, я бы ему 2 ядра дала, а за битву не заслужил. Нет, я почувствовала постороннюю помощь. Почесала она свой слишком чующий такой нос. К тому же я специально выставила довольно прямолинейного двойника. И даже такой они почти проиграли. Ясно, только и могла прокомментировать это Ульяна, явно принимая эти слова близко к сердцу и обещая внутри себя кару, которая точно заставит квартет действовать лучше и эффективнее. Мне кажется, что тебе ничего не ясно. В общем, можешь считать, что мы договорились на твои условия по поводу всего остального. И это, попроси свою медичку не трогать грудастую. Я смогла посадить семена одного интересного сюрприза. Будет моей маленькой местью. Ульяна спокойно на это согласилась, а дальше они обсуждали общие моменты, уже мало касающиеся Жени и его команды, от которой сейчас в сознании была только Лия, что билась за жизнь Рюн, поддерживая ее лечебной магией. Благо, доставать их из кристалла пока никто не собирался, и девушка не могла понять, что же сейчас происходит. Глава 15.84. Несуществующая победа. Я очнулась не там, где планировала. Мы все еще оставались в замке. Но ведь мы победили, разве нет? Я же это помню. Где-то рядом слышались слабые всхлипы. Стоило повернуть голову, и стали видны дрожащие плечи Лии, а потом и ее заплаканное лицо. Ее глаза сильно покраснели. Наверное, она очень долго так просидела. Я попыталась встать, но у меня тут же закружилась голова. Меня успела подхватить опомнившаяся девушка, из глаз которой снова брызнули слезы. Наконец-то хоть кто-то очнулся. У тебя сильное сотрясение, пока не вставай. Я все силы отдавал Рюн, ей нужнее. Немного заглянув ей за плечо, меня немного покоробило. Девушку изрядно переломало с одной из сторон. Понятия не имею, насколько плоха она была до того, как ей занялась Лия, но мне лучше это не представлять, потому что даже сейчас все это выглядело максимально хреново. Рюн очень надрывно дышала, будто борясь за жизнь так, как она может, а ее тело было разделено неизвестным художником-сюрреалистом на две половины, здоровую и потекшую, как будто он решил рисовать ее крайне широкими мазками. Понимаю, а что с Види? Она выглядела не лучше. Она билась в лихорадке, а призрачный укус никак не заживал. Да, у меня сейчас нет ни одной потери, но мое сердце сжимается от того, насколько это плохо выглядит, даже когда все живы. Клянусь, я сделаю все, чтобы видеть такие сцены в своей жизни как можно реже. Все, что я могу сказать, так это то, что она не умрет. Женя, я просто ужасный целитель. Расклеилась девушка окончательно, будто наконец поняв, что ей больше можно не быть сильной, разрыдаться на поддерживающем плече. Вы все лежали тут, а я ничего не могла сделать нормального. Я лечу даже хуже своей матери. Она распекала себя, а я лишь обнимала плачущую девушку, взвалившую все ошибки на себя, постоянно поглаживая ей волосы. Отстранив ее от себя и взглянув в ее глаза, я произнесла: «Ты не виновата. Защищать Хиллера – это основа основ. Ведь именно благодаря этому Рюн еще на этом свете. Это ее проняло, отчего она стала лишь большей плаксой на некоторое время, а потом успокоилась, сказав охрипшим голосом слабенькое спасибо и продолжив выхаживать девушек. А я попыталась вновь встать самостоятельно, пытаясь не блевануть желудочным соком, потому что больше нечем. Весь день без еды, и в результате случилось вот это. Мир кружился вокруг меня. Сделаю хоть шаг, поцелуюсь с полом снова. Черт, буквально на корточках. Но я добралась до чудом уцелевшего в этой свистопляске стола с явствами. Пусть там будет хоть яд гремучей змеи, мне даже регенерацию от заклинаний Лии подстегивать нечем. Да и остальных нужно накормить, чтобы хоть немного оправились. Не выдержала и съела кусок мяса прямо там, и меня чуть не вырвало. Я настолько отвыкла от нормальной пищи, или это сотрясение, неважно. Надо тащить это остальным. Я не считала, что ворую. Это мой законный трофей. Я победила правительницу этого зала, значит, я теперь здесь королева. И еда вся моя. Лия как-то странно посмотрела, когда я предложила ей взять что-нибудь. Но, издав вздох, она была вынуждена взять каких-то фруктов и активно есть, восстанавливая силы. Остальных мы кормили ими же, раздавив руками в кашицу. Основы первой помощи, конечно, у нас так себе выходит. Но, надеюсь, не дойдет до массажа сердца. Черт, почему я не знаю никакого лечащего заклинания? Мне сейчас так стыдно сидеть и ждать, надеяться на бедную Лию в таком вопросе. Хотя у меня есть идея, как ей помочь. На Виде и Рюн это, конечно, не сработает, зато на мне, вполне. Незаслуженное доверие, неожиданное предательство, изменение риторики, раззадоривание масс, промывание мозгов, абсолютная правда. Женя, твоя голова стремительно излечивается от всех последствий сотрясения. Спасибо аномалии за самогипнозную науку. На ее примере догадалась, что это можно использовать и так. Туман в мозгах, постоянная тошнота и головокружение начали постепенно проходить. Мне резко стало так хорошо, как не было никогда. Хотелось смеяться от этого глупого счастья, но я сдержалась. Сейчас явно не время. Это, конечно, хорошо, что мы нашли себе жизненные заботы и выхаживаем раненых. Но почему мы, черт возьми, все еще в замке? Вокруг нет ничего-то похожего на ядро аномалии, никакого либо выхода. Ну, разве что есть двери из этого зала. Интересно, для чего они нужны? Может, одна из них как раз и является нашей палочкой-выручалочкой, но соваться туда одной было бы по меньшей мере глупо, надо ждать и пытаться хоть как-то помогать. Черт, хороши мы, даже никаких бинтов у нас нет, чтобы перевязаться нормально. Благо, можно рвать ткань на полосы, восстановиться. Так что я быстро, к небольшому мимолетному смущению Лии, оказалась топлесса и начала рвать мой верх на отрезы, которым можно хоть сколько-то перевязать крупные ранения, что не хотели так просто заживать. Руки быстро выдохлись, но силушку богатырскую показали. Хороша броня, если я могу ее разорвать голыми руками. Или это показатель моей силы. В любом случае, мне пригодился мой меч из космика для этого, и скоро моя одежда была изрядно исполосована, а рюн была замотана там, где это было возможно. Надеюсь, я хоть немного помогаю этим, а не просто снимаю с себя стресс. Видя заматывать, конечно, было во много раз тяжелее, ведь ряд зубов от груди до плеча требовал прорву ткани. Мне хочется вызвать эту гиену на бой еще раз и убить снова за то-то она посмела портить такую красоту. Но что толку причитать о том, чего не случится? Только мозги понапрасну сотрясаю, надо думать, как выбираться. Лия уже пробовала телепортацию, но я решила перепроверить во всех местах замка, где только можно. Реакция нулевая. Черт, а что мы будем делать, если нас никто отсюда не выпустит? Нам что, придется друг друга убивать, чтобы наши мертвые тела выплюнуло? Ну уж нет, я по таким правилам не играю. Но прежде чем тыкаться в неизвестность, нужно обсудить это со всеми. Может, у кого-то голова варит сильнее, чем у меня. А вы чего там молчите? Мои личные аномалии? Почему я все еще здесь? Раз уж ты настолько глуп, Женя, то отвечу. Потому что вы не убили ее. Пространство схлопнется, стоит этому случиться. Раз этого не произошло, то вас очень жестоко обманули. Или же решили поиграть. Ну, если честно, я надеялась на иной ответ. Потому что этот, худший из всех. Против нас пустили жирного переростка, и в результате лежат все, кроме Лии. Так что я подсознательно отрицала такую возможность. Тогда какой смысл сидеть тут и ждать? Мы еле победили аномалию. Значит, настоящая вытрет нами пол в любом случае. А значит, без разницы, буду я одна или с командой. Может, даже, меня будут более предрасположены слушать. Все-таки, я отличаюсь от девушек. Мне есть что дать аномалии. Тем более, раз Элайза смягчила мне условия содержания. Я предупредила Лию, что иду на разведку, и проследовала в дверь справа от каменного трона. Пустой коридор с зажженными факелами и очередным шипастым рыцарем. Главной гиене нравится такая обстановка, откуда она вообще ее взяла? Я думала, что у здешнего человечества средневековье было лет этак с миллион назад, но никто не стремился давать мне ответов. Я прошла дальше и вышла в другой комнате. Это была комната планирования. Мне так показалось из-за того, что там висела гигантская карта с множеством отметок на ней, очень точно выглядящая на мой взгляд. Я впервые вижу эту планету в таком качестве, так что потратила время, чтобы полюбопытничать. Полярных шапок нет, 5 континентов, будто расколотые неизвестной силой, настолько их берега были схожи. Один в центре, сплошная пустыня с гигантской отметкой «не посещать ни в коем случае». Остальные по краям могли похвастаться большим разнообразием условий. И где-то на островной гряде стояла отметка нашего лагеря. Она была обозначена тем самым словом, которое я выучила от той гиены. Шельвикюр, сильная сучка. Было множество и других, правда, они больше описывали черты характера. Властная, нежная, любит пожестче. Похоже, это были аномалии, которых пользовала королева гиен, и они были отмечены везде, где только можно, и отдельно шел список врагов, и с удивлением, я обнаружила там свою самую первую аномалию, Великое болото. Я поежилась от самых неприятных воспоминаний в своей жизни. Вчитавшись подробнее, мной были замечены и другие знакомые названия, что постоянно мелькали в миссиях на уничтожение или разведку. Только не говорите мне, что гиены и Ульяна повязаны. Интересуешься моими владениями, парень? Вышла из тени гиена, та самая, что была нашей проводницей. Твоими? Я решила не отрицать ее слова. Раз уже в курсе, какой смысл отрицать очевидное? Да, моими. Половина планеты — мои охотничьи угодья с моим гаремом, а вторая — ваши, волшебницы. Таков пакт. Она на глазах трансформировалась из обычной гиены в гигантскую, видимо, чтобы набрать себе веса. Пока жива хоть одна из нас, жива и королева гиен. Поэтому с нами проще дружить, чем сражаться. Радужность кристалла и несоответствие сил у встретившей нас гиены, все это встало на свои места. Она просто распылила свое сознание на всех своих миньонов и невозможно в уничтожении. Ты довольно агрессивно посылала на нас свои орды для той, для кого сила в количестве. Пусть учится. Вы явно не те, кто опрокинет мою стаю полностью, и ты это прекрасно знаешь, волшебница. А теперь выбирай, как ты будешь платить мне за телепорт наружу. К слову, я никуда не убрала оттуда свое войско. Если вас снова схватит, я не виновата, ха-ха-ха. Она откровенно смеялась мне в лицо, полностью ощущая свою неуязвимость. Это чувство беспомощности, как же оно мне противно. Но я ведь больше ничего сейчас не могу. Пока можно нас вытащить словами, а не боем, я буду играть по ее правилам. И какие у меня варианты? Однажды ко мне в лапы попал парень. Я всласть над ним поиздевалась. Мне хочется возродить эти воспоминания. Ее накидка подозрительно вздыбилась в районе паха. Только не говорите мне, что... Не волнуйся, я тебя награжу за твою жертву. Она подбросила в руке сферу, от которой тянула могущественной силой. Покажи мне все, что умеешь, и телепорт наружу, и это ядро, твои. Я видела, как в ее руке то и дело подбрасывается билет на безбедную жизнь, или на корабль домой. Я, конечно, слушала унылые лекции полового воспитания в школе у аномалии, но чтобы меня пытались заставить их воплотить в жизни, отказываюсь. Сказала я не так твердо, как мне хотелось. Как хочешь, это твой выбор. Тогда поступим так, выбирай, к кому из своих любовниц я вас телепортирую. Может, они будут сговорчивее меня. Я смотрела на карту. Значит, любая из этих точек может стать нашим местом назначения. Аномалия не хочет марать об меня руки или же так пытается надавить, чтобы я сама ее умоляла вернуться к предыдущему варианту, потому что это форменное самоубийство. У нас выбыли двое, Алия полностью истощена лечением и помощь тоже не сможет. У меня на плечах сейчас три булыжника, тянущих меня вниз. Думай, Женя, думай. Должен быть выход. Если что, та аномалия, к которой ты попадешь, вряд ли будет в настроении отпустить тебя. Ко мне поступает энергия половины планеты, мне не нужно твое семя, чтобы стать сильнее. А вот им. Нагнала она дополнительной жути, а конкуренток в виде твоих подруг она просто убьет, чтобы не мешали провести с тобой лучший день в твоей жизни. Внезапно, на меня снизошло прозрение. Она же говорила про телепорт к любовницам, а что если? Я твердо тыкнула пальцем на местоположение лагеря. Отправь нас к Шельвикюр. Аномалия лишь разразилась противнейшим смехом, самым худшим, что мне доводилось слышать. Издевательский, каркающий, рыкающий, аномалия передо мной смеялась, как в последний раз. Но вскоре он стих, дав ей наконец сказать, согласна ли она на такое или нет. Технически, ты права, мы и правду делили ложе, когда она приходила заключать ко мне пакт после предыдущей директрисы. Так что считай, победила. Аномалия просто щелкнула пальцами, и мы со всеми мгновенно оказались в лагере, минуя госпиталь. И это какое-то незнакомое место. Я тут раньше точно не была, но сейчас это не столь важно. Я беру опешившую от неожиданности Лию за руку, касаюсь остальных и активирую телепорт уже в нужное нам место. Рюн и Види тут же оторвали от нас медики и выпроводили нас в зашей, посудив, что мы полностью здоровы. Это, конечно, хорошо, да миссия полностью провалена. Черт, мне только и оставалось топнуть ногой в расстройстве. Ульяна, откомандируй ее мне. Я сделаю из нее отличнейшую аномалию. У нее большой для этого потенциал. Связалась королева гиен вновь с Ульянной по их секретному каналу. Мне кажется, Женя не из тех, кто будет очень рад постоянному желанию изнасиловать мужчин. Произнесла она с сарказмом. Да привыкнет. Я же знаю, как ты хочешь себе личное живое оружие. Твое-то тело оказалось не приспособлено к нашей энергии. Взорвалась аномалия, явно потеряв берега. Если ты не хочешь, чтобы я прямо сейчас оказалась в твоем кристалле и не насиловала на протяжении недели, как в тот раз, то тебе лучше забрать свои слова обратно. Наш союз существует не потому, что мы очень сильно друг друга любим. Я смогу найти тебе замену, пусть и не сразу. Припечатала Ульяна аномалию этими словами, явно показывая ей, кто в их тандеме главный. Гиене оставалось лишь проглотить это. Прошу прощения, не повторится. Приказы остаются прежними. Да, делай все, чтобы не позволять аномалиям возвышаться, и высылай списки тех, кого следует приструнить моим воспитанницам. Вот только когда возвыситься можно будет уже мне, я утилизирую своих миньонов, стравливаю силу как могу, но я не Даргриновая. Скоро природа возьмет свое. Не волнуйся, скоро мне нужно будет, чтобы прибор аномальной активности зашкалило даже в центре. Я хочу, чтобы вся галактика смотрела на твое перерождение. Продолжай копить силы, королева гиен. Ты же помнишь, что от тебя требуется после. Кинуть призыв всем аномалиям к одновременному восстанию. Как хорошо, что мне не нужно этого повторять. Ты же понимаешь, что я просто утоплю все в крови твоих соплеменниц и своих этим действием. Это лишь малые издержки. Жаль, что в твоем имени всего два слова. Трехсловесная аномалия при возвышении навела бы намного больше шороху и дала бы приказ большему числу. Уж извини, что не соответствую твоим ожиданиям, тысячелетняя. Конец связи. Ульяна откинулась в кресле, будучи в звездолете. Она держала путь на планету, на которую просто физически нельзя телепортироваться. Вихри магии заставят смельчака развоплотиться на атомы. Единственная планета старых порядков, на которой аномалии люди пытаются сосуществовать. Планета, являющаяся основной базой для единомышленниц Ульяны, вечно сокрытая в тени газового гиганта, темная планета настолько быстро вращалась, что поддерживала на себе постоянную, комфортную для человека температуру. Илцин Сорвик, или Черная Надежда с одного из языков Империи. Лишь очень тонко настроенный автопилот сможет сесть на этой планете, не разбившись. Или же настоящий гений пилотирования. В любом случае, Ульяна не знала, кто была та, кто нашла это место и поняла его уникальность для создания псевдозаповедника, дабы исследовать, что будет, если позволить аномалиям получать столько мужчин, сколько влезет. Но директрисе это и не было особо важно. Она летела на свой второй дом, чтобы посмотреть, насколько хорошо они используют ядро И, которое она украла с помощью жени, и какие расчеты сумели получить. Потому что ее планы слишком зависят от цифр. Глава 16.85. Перегруженный госпиталь. Что ж, Лия, мы в очередной раз облажались. Говорила я девушке, сжавшейся в комок. Мы сейчас сидели с ней рядом в пристройке к госпиталю, эдаком зале ожидания. Это место было довольно депрессивным, несмотря на то и дело встречающиеся следы вандалок, что рисовали всякую милую чушь, чтобы немного отвлечься. Все же большинство из тех, кто сидели здесь кроме нас, не после ранений подруг ждали, а тихо по-своему молились, чтобы и в этот раз пронесло, и все, кто они хотел, воскресли бы. Аромат крови, витавший в воздухе, явно не способствовал улучшению настроения. Первый день директорского конкурса собрал наикровавейшую жатву. Теперь было понятно, почему меня вообще никак не пролечили, хотя надо бы хотя бы голову мне проверить, а то сомневаюсь я, что, убедив себя в том, что болезни нет, я поступила правильно. За дверью же творилась оргия. Уже и забыла эту интересную особенность воскрешенных девушек. И оргазменные вскрики, возгласы и писки тоже не особо создавали хорошее настроение у сидящих. Часть хотела присоединиться и перебирала ногами, а наиболее побитые лишь раздражались. Ведь про сидящих можно было сказать следующее: если девушка может сама сидеть и отвечать, то ее бросали здесь. Похоже, тяжелых, сверхтяжелых и убитых было чрезмерно много, и госпиталь не справлялся. Так и образовалась эта куча малораненых разной степени целости. «Хоть кто-то убил сегодня аномалию?» – спросила я наивный вопрос, получив лишь смешки вперемешку с грязными ругательствами. «Интересно, запал пропадет сегодня же, или госпиталь будет работать в сверхрежиме еще очень долго? Я ведь знаю некоторых, кому страх смерти вообще отрубила. Рюнхат та же. Мне кажется, она спокойно может в вулкан спрыгнуть без каких-либо лишних вопросов. Ни победы, ни денег, ни трофеев даже с собой нет. Просто сходили нервишки потрепать да поесть настоящего мяса. И я даже не знаю, не перевешивал ли последний пункт все наши страдания. А сердце грел небольшой кусочек, что я положила в карман, обернув чем было. Девчонки, мясо никто не хочет, настоящее. На меня посмотрело больше 10 пар глаз альфа-хищников, которые готовы вцепиться мне в глотку, если я их разыгрываю. Оставалось только вытащить сверток и помахать небольшим стейком, как перед дрессированными тигрицами. Казалось, если я его кину, то они, невзирая на раны, бросятся на него. Похоже, не только я изголодалась по нормальной пище. «Дура, ты могла его продать», — сказала мне шепотом Лия, когда я разделила стейк по возможности поровну между всеми. Острота меча позволяла вытворить такой трюк прямо в воздухе, чем я и воспользовалась, решив немного покрасоваться. Досталось всем чуть ли не по маленькой волокнинке, но они с таким наслаждением его съели, что я поняла, что кое-что не купить никогда. К тому же, весь этот убогий вид навел меня на кое-какую мысль. Нужно будет как следует подсчитать все и забуриться в библиотеку, но если выгорит, то сейчас я делаю первое вложение в будущий бизнес. Я себя сегодня продаю, не волнуйся. Я не собираюсь вас всех сходу бросать в новую мясорубку. Нет никакого толка, если мы будем каждый день это делать, аномалии брутфорсом не берутся. Девушка явно не поняла последнюю часть дословно, потому что то и дело собиралась спросить, что же это значит, но сдерживалась. Сидеть и ждать оказалось сложно, особенно когда одна из учениц госпиталя, вся заплаканная, вышла сообщить о невоскрешенной. Я не смогла смотреть и слушать последующую истерику партнерши погибшей девушки. Как же хорошо, что мне сегодня не надо о таком волноваться, о том, что с девушками вокруг меня произойдет такое же, так что дожидались своих мыслей и на свежем воздухе. Она порывалась как-то поучаствовать во всеобщем сеансе утешения, который устроили там девушки, но осталась со мной, а меня же оттуда выгнали, как ту, кто их не поймет, как там они меня обозвали, сволочь живучая. Согласно на это прозвище, если оно мне гарантирует безопасности дальше. Казалось бы, уже полностью девушкой стало себе назло, но все равно нашелся пунктик, по которому меня не принимают. Пнула здоровенный камень от глупой досады, но если общество твердит мне умереть разочек, это точно не значит, что я намерена это делать. Показала зданию понятный только мне жест, чтобы они все катились к дьяволу и, оставив Лию ожидать, пошла в строение, безраздельно принадлежащее Элайзе. Я не боялась того, что она занята. Судя по тому, что начали принимать уже стоячих раненых, кризис выправился, так что главе госпиталя уже было не особо нужно работать. Я подозревала, что она эта страсть как не любит, и чувства меня не обманули. Выглядящая довольно умаившейся, Элайза предавалась греху лени на своей постели. Похоже, директриса случайно заставила работать абсолютно весь госпиталь на износ. Ну или нам так повезло, что мы прибыли в то время, когда сборщики доставляют тела волшебниц обратно. В любом случае, Элайза даже не постаралась встать ради меня, лишь взглянув и, со словами «А, это ты», женя снова провалилась в счастливое полузабытье, не считая, что передо мной нужно вставать. Я тут что зашла, как насчет дойки? Человек, что был умирающим тюленем, мгновенно преобразился. Глаза полностью раскрылись, на лицо налезла вечная улыбка. Руки уже телепортировали откуда-то все необходимые для занимательных процедур, а ноги почти бежали ко мне, видимо спешила все организовать как можно быстрее, пока я не передумала. Волновалась она совершенно зря. Пора было, так сказать, поднять бабла всеми доступными мне способами. Нужно будет еще по поводу травы зайти, мало ли она полезной оказалась. Сейчас нужно все. В следующий раз мы выйдем самыми подготовленными, с лучшим оружием, с лучшими зельями, лучшей броней, и победим. Так что я, похоже, впервые с какой-то гордостью давал свою грудь на растерзание Элайзе, которой оставалось только поднять слюну с пола, ведь она очень давно не получала от меня, так сказать, взаимности. Вот это я понимаю, хороший подарок за мой труд. Если бы мне Ульяна сразу сказала, что в конце я получу женю, то старалась бы в два раза сильнее, приговаривала шепотом Элайза, пока размещала на моей плоской груди свои приборы, а потом все же обратилась ко мне. Раз ты сегодня такая хорошая девочка, то у меня есть две опции. Первая, мы все сделаем очень быстро, ты растечешься тут розовой лужицей от множественных оргазмов, в общем как обычно, или же мы можем постепенно, долго, но у тебя будет больше, так сказать, вменяемости, можешь со мной поговорить о всяком, пока я буду дегустировать. Ну, я выбрала второе. Хотелось больше контроля над ситуацией, да и вообще есть куча вопросов к Элайзе. И самый важный про новый пояс, точнее про его фатальный недостаток, который обесценивает его якобы пользу. Открой рот, эта микстура ускоряет процессы, и постарайся расслабиться, женя. А тем временем размещала на мне свое оборудование и четыре здоровенные киги. Понятно, она решила воспользоваться моей нуждой на полную. Впрочем, это вполне ожидаемо от нее, и любезно пригласила меня устроиться поудобнее в воистину королевском кресле, которое она сделала буквально из воздуха. Ну прям расстаралась, чтобы мне точно понравилось больше, чем всегда. Я почувствовала всасывающее давление на груди, но пока ничего не происходило. Ну, постепенно есть постепенно. Моя плоскость, ставшая не такой выраженной под влиянием среднего вакуума, пока была абсолютно суха. Так почему в поясе, сделанном тобой, нет защиты от обнаружения? Меня гиены засекли сразу же. Она лишь немного усмехнулась, похлопав своими глазами в притворном непонимании, но вскоре не смогла поддерживать это состояние, прыснув со смеху. «Извини, твоя серьезная мордашка совершенно уничтожает мое желание тебя обманывать. Понимаешь, женя, тебе пора учиться стоять за себя. Чем раньше ты сможешь давать в рожу любой твари, что учует твою особенность, тем быстрее ты будешь свободна. Или ты на полном серьезе планировала весь лагерь просидеть в заперти?» «А, я надулась на такое обвинение. Вообще-то, учитывая мои успехи, мне еще долго сидеть под защитой. Лучше я буду живой, но немного пострадывающей, чем мертвой, но напоследок счастливой». А она прям сходу без предупреждения отменяет краеугольный механизм, благодаря которому я на такое согласилась и даже ничего об этом не говорит. Можно было бы хотя бы предупредить. Тогда в чем смысл? Ты можешь по долгу службы оказаться в жопе галактики, где не работают артефакты, где оборвется связь, где может сломаться все, в чем ты была уверена. Тоже тогда будешь жаловаться на то, тебя не предупредили, сказала девушка очень серьезным тоном, смыв с себя остатки веселой притворности, смотря мне прямо в глаза. Правда, сгустившуюся темную атмосферу быстро развеял мой волнительный писк от того, что первые капли молока пошли заказчице, но организм быстро приспособился к слишком постепенно нарастающему потоку. Это было просто приятно само по себе. «Пойми, женя, самое главное оружие любой волшебницы — оно вот здесь», — тыкнула она меня в лоб совсем по-матерински. «Разве от моей маленькой подляночки тебя изнасиловали и ты устроила на планете катастрофу? Или же ты спокойно сидишь здесь и говоришь со мной о том, что было бы если? Вот только гиены служат Ульянне, со мной бы ничего не случилось. А вот тут ты не права. Слуга она на то и слуга, что доверять ему полностью нельзя. Ты могла попасть в лагерь после королевы гиен в любом состоянии. Тела после нее иногда в ужасном состоянии. Она дикий зверь, который любит насиловать волшебниц. И раз ты в порядке, значит, чем-то ей приглянулась. Я же обдумывала, какие же потрясающие у Ульянны подчиненные, что спокойно вырезают других людей, которые вроде как тоже под ее защитой. Надеюсь, ей хотя бы раз в год снятся кошмары по этому поводу». Как-то тема сама собой заглохла после этого. Белая жидкость медленно наполняла киги, которыми Лайза любовалась так, будто они состоят из чистейшего золота. Хотя, наверняка для нее это так и есть. Лучше не представлять, что она с ними делает после. Мысль о том, что кто-то наслаждается где-то там твоим молоком, заставляет все тело несколько раз вздрогнуть. «Элайза, есть еще один вопрос. Кто-нибудь пытался сделать альтернативу столовой в нашем лагере?» Она посмотрела на меня с несколько странным выражением лица, после чего проговорила подобно роботу: «А зачем? Того, что есть, хватает вашим растущим организмом, к тому же почти бесплатно. Можешь даже доплачивать за добавление определенного вкуса. Что-то я не видела никого из взрослых волшебниц там ни разу, так что этого, очевидно, не хватает». «Ну, как мы можем вас объедать?» — продолжала она юлить. «В общем, мне нужны деньги на то, чтобы сделать здесь столовую с настоящей едой, которая будет не одной и той же и не по задранной в небеса цене. И ты, Элайза, мне их дашь. А что если я не хочу рушить экономику лагеря, которая побуждает вас всех стараться ради достойного существования?» — спросила она с небольшой смешинкой. «Я буду каждый день приходить. Сколько тебе нужно?» — мгновенно ответила Элайза с блеском в глазах, готовая забросать меня деньгами с ног до головы. «Я потом уточню. По понятным причинам, я мало интересовалась ценами на недвижимость. Что-то мне подсказывает, что мою инициативу зарубит. Но мне надоела эта бесконечная кутерьма со столовой. И мясо со стола королевы стало эдакой последней каплей. Ради своего чувства вкуса и остальных, я такую столовую забабахаю, что здешняя загнется от своей бессмысленности. Почему я просто не возьму денег и не закуплюсь на все и не пойду в очередную попытку выиграть миллион? А потому что если не выйдет, то они мгновенно сгорят. Мне нужно что-то, что будет мне постоянно их приносить, и что не связано с моей грудью. Быть коровой до конца лагеря я точно не собираюсь. Вот недельку или две перетерпеть точно можно. К тому моменту, как мы закончили обсуждать настоящую еду, которой Лайза очень живо интересовалась, все уже было сделано. Киги наполнены, грудь побаливала от давления и была минимум на размер больше, чем до этого. Девушка пообещала, что скоро все вернется в норму, но мне было уже в принципе все равно. Останется такой, ну и ладно, Подумаешь, девчонки точно рады будут. С солидной, по моим меркам, суммой на карте, мы расстались с Элайзой весьма полюбовно. Она ждала меня завтра, обещая выдать еще больше, а я обещала прийти. Девчонки же ждали меня там, где я оставил Лию. Они были все в целости. Правда, укус от призрачной гиены на плече в виде так до конца и не зажил, но выглядел не так страшно, как до этого, так что, наверное, сам со временем пройдет. Мы тебя тут ждем, а она, оказывается, на увеличение груди ходит втайне от нас. Первой подметила Рюн мой изменившийся объем. Не волнуйся, это временно. Как вы себя чувствуете? Готова свернуть горы как-то не очень. Донеслось от Рюны в виде совершенно противоположное. Ну, оно и понятно. Я бы точно себя хорошо не чувствовала, если бы на мне остался здоровенный шрам от зубов, пусть и поблекший. Знаете, у меня есть идея на миллион, но нужна ваша помощь. Все ведь помнят уроки в школе благородных девиц. Они кивнули, не совсем понимая, к чему же я клоню. А вот я помню эти бесконечные уроки домоводства, которые просто ненавидела до глубины души, ведь часто все сжигала, но тамошние учителя даже меня научили сносно делать еду. Нам нужны деньги. Так что заработаем их знаниями, которых больше тут ни у кого скорее всего нет, мы будем готовить. Так что новая задача – искать местные съедобные растения и животных и совмещать их ареал распространения с аномалиями, к которым можно телепортироваться. Пока мы не сможем победить аномалию, будем жить на подножном корме, как самые древние люди. Отреагировали они на новую стратегию с разной степенью энтузиазма. Рюн это зашло настолько, что она уже сейчас готова была рвануть из лагеря делать вид, будто деграднула в развитии на пару миллионов лет. Видя вдохновилась самой натуральной едой, которую мы только могли найти, но скептически оценивала нашу возможность ее приготовить, но была совершенно не против попробовать. И только Лия считала, что мы собираемся заниматься черти чем вместо того, что действительно важно. На вопрос, что же именно важно, она ответить не смогла. Пойми, мы будем нормально питаться, будем зарабатывать этим, купим нормальных вещей наконец-таки. Просто попробуй. В результате, на силу смогли уговорить ее присоединиться к нам добровольно, а не за компанию. Так что, распределив дела, они спокойно отправились в сам лагерь, а мне еще нужно было заглянуть к сборщице трофеев. Девушка встречала меня как родного и хотела, чтобы я ей еще принес травы, которая накопила настолько громадное количество магической энергии. Что-то мне не хочется возвращаться на второй заход обучения, тем более что там даже поиздеваться ни над кем будет, если только аномалия не вытащит улику мне обратно.